кто ладью большую построил, и на море океан ее спустил, и сколько народу в ту ладью набилось, да куда плыть хотят, и какое у той ладьи устройство, все распишут. И как они плывут, да меж собой перелаялись, и у кого на сердце против другого накипело, как он чернее тучи стал, да думу думают, а другие дознались, и да говорят, ай, что же он на нас смотрит, как все равно пес, будет нам от него вред, а ссанем его на остров». Вот читаешь, губами шевелишь, слова разбираешь, и вроде бы сразу в двух местах обретаешься. Сам сидишь, али лежишь, ноги подогнувши, рукой в миске шаришь, а сам другие миры видишь, далекие, али вовсе не бывшие, а все равно как живые. Бежишь, али плывешь, али в санях скачешь, спасаешься от кого, али сам напасть задумал. Сердце колотится, жизнь летит, и ведь чудеса, сколько книжек, сколько и жизней разных проживешь. Как все равно оборотень какой, то ты мужик, а то вдруг раз и баба, а то старик, а то дитя малое, а то целый отряд, что в дозоре сидит, а то просто не знам что. А если правда это, что не сам Федор Кузьмич, слава ему, все эти книги сочинил, так и что с того? Знать другие Федоры Кузьмичи, древние люди сидели, писали, видения видели, оно и пусть. А сейчас, небось, рабочие избе свечки зажжены, свитки развернуты, Шакал Демьяныч зорко по сторонам посматривает, Константин Леонтьич быстро-быстро строчит, переписывает, да время от времени письменную палочку бросит, да руками-то всплеснет, да вскрикнет. Очень он всегда волнуется, что там в книгах-то понаписано. А потом опять письменную палочку хватит, да давай дальше строчить. А Варвара Лукинишна голову склонила, гребешками трясет, про себя что-то думает. Что у ней за книга дома припрятана? Там про свечу что-то было, про обманы. А ни Бенедикта, ни Оленьки в избе уж нету. Оленька на лежанке лежит, нудит, сметаной обмазана. А Бенедикт на табурете раскачивается. Сейчас бы мышей наловить, пойти на торжище и на книгу сменять. А только мышей в нашем доме нету. А вот что за книгу тесть выносил?